Эрин любила приходить сюда, когда все расцветало. «С улицы нельзя даже представить себе, что здесь есть парк», — любила она повторять. «Как же тебе повезло, Дарси, что ты нашла это место». «Эрин, где она?» Как только Дарси проснулась и осознала, что Эрин так и не позвонила, она связалась с домом инвалидов в Массачусетсе. Самочувствие мистера Келли остается прежним. Полукоматозное состояние может развиваться без видимых изменений, хотя он заметно слабеет. Нет, его дочь сюда не вызывали. Дежурная сестра не знает, звонила ли Эрин, как обычно, вчера вечером. «Что делать?» — вслух произнесла Дарси. «Заявить, что она пропала? Позвонить в полицию и навести справки о несчастных случаях?» Внезапная догадка заставила ее вздрогнуть. «А что, если с Эрин что-нибудь случилось прямо в квартире?» У нее была привычка раскачиваться на стуле, когда она старалась сосредоточиться. «Вдруг она все это время лежит там, без сознания?» Она собралась за 3 минуты, переоделась в свитер и брюки, схватила куртку и перчатки. Несколько минут ей пришлось понервничать, ожидая такси на 2-й авеню.